Глава 45. Разобраться с причинами лишнего веса у детей. Причинами появления лишнего веса у детей являются не только заболевания органов и гормональный сбой. Дети могут полнеть по психологическим причинам. Часто причинами набора веса становятся конфликты родителей, предразводный процесс, общее ухудшение атмосферы в семье. Иногда дети набирают вес, когда в семье появляется второй ребенок. Старший испытывает стресс, может чувствовать себя нелюбимым, озабочен поиском своего места и реагирует на свое болезненное состояние набором веса. На моих курсах родители нередко признаются, что испытывают дискомфорт из-за лишнего веса ребенка. Бывает, даже брезгуют контактировать с его телом. Как правило, они начинают принимать экстренные меры к нормализации веса, могут мучить ребенка диетами или насильно заставлять заниматься спортом. В большинстве случаев это только усугубляет ситуацию. У ребенка не только не уходит вес, но и падает самооценка. От этого он больше стрессует, что приводит к еще большему набору веса. В телесно-ориентированной терапии тело, опоясанное слоем жира, классифицируется как тело типа «боль». Это значит, что человек с помощью слоя жира пытается защититься от внешних источников боли. Большое количество болезненных ситуаций обычно сопровождается отсутствием достаточного количества любви в адрес ребенка. Если ваш ребенок резко начал набирать вес, и официальная медицина не находит причин, обратите внимание на эмоциональную атмосферу вокруг ребенка. Найдите в себе силы не стесняться своего ребенка. Продолжайте любить его даже с лишним весом. Недопустимо обвинять его в полноте или некорректно комментировать то, как он выглядит, и давить на него с целью сбросить вес. В этот период крайне важен тактильный контакт. Не брезгуйте телом ребенка. С любовью прикасайтесь и поглаживайте как в особо проблемных зонах, так и по всему телу. Одна моя студентка курса воспитания любовью призналась, что ее сильно беспокоит полнота младшего сына. Она запрещала ему его любимые хот-доги и гамбургеры, пыталась удерживать на диетах, заставляла заниматься спортом. Но ничего не помогало. Ребенок только набирал весе. Я смог донести до нее, что это больше ее проблема, нежели ребенка. Она была просто одержима в своих попытках во что бы то ни стало избавить ребенка от лишнего веса. Я дал ей несколько рекомендаций. Поглаживать с любовью тело ребенка, а главное, разрешить ему есть все, что он хочет. Для нее это было непросто. И все же она прислушалась к моему совету купить ему столько хот-догов и гамбургеров, сколько он сможет съесть. Она пригласила ребенка на кухню, где на столе стоял поднос, полный гамбургеров и хот-догов. «Сынок, ты сможешь съесть столько, сколько хочешь», — предложила она. Сын с недоверием посмотрел на маму, которая все это время билась с ним за то, чтобы он такого не ел. Мама по-доброму, с улыбкой, еще раз предложила. «Все в порядке, я не шучу. Я правда хочу тебя угостить». Это стало переломным моментом в ее борьбе с лишним весом сына. После того, как психологическое давление и напряжение со стороны мамы ушло, ребенок расслабился, и у него появилось большее принятие себя. И уже через несколько месяцев он постройнел, вытянулся и стал успешным игроком в футбольной команде. В этом случае я применил народную мудрость: «Клин клином вышибают».